Глава 12. 1 августа я окончательно созрел для нового этапа на своем пути к сияющим вершинам отечественного бизнеса. Мне понадобилась политическая крыша. Обороты по всем направлениям росли с космической скоростью, и мы стали заметными. Геопром начал попадать в газетные рейтинги, а в офис периодически названивали журналисты, которые спрашивали какую-то неведомую херню. Фельдмаршал мычал что-то, заливая в уши журналюк потоки ничего не значащих фраз, и даже периодически сходил за умного. У меня пытались взять то интервью, то комментарий в какую-нибудь статью. А ведь я не хотел в это лезть, хотел отсидеться за спинами людей. Не вышло. Сыпались приглашения на фуршеты. Ждать, пока кто-то наверху сложит 2 и 2 и решит прислать с лозунгом «делиться надо» налоговую полицию, совершенно не хотелось. Я мог бы порешать вопросы на уровне криминалитета, но если наезд идет от государства, воры вряд ли мне помогут. Зеленая жаба душила до невозможности, но 1 числа я собрал пачки долларов в красивый кожаный кейс и отправился на Басманную улицу. Там, в обшарпанном 3-этажном особнячке, располагалась штаб-квартира ЛДПР. К моему удивлению, на флагах вдоль забора значилась слегка другая аббревиатура — ЛДПСС. «Скажи, отец», — спросил я у пожилого дворника, что подметал асфальт возле особняка, — «партия Жириновского тут сидит?» «Тут, тут», — охотно откликнулся мужчина. «Ты на буквки не смотри, они только недавно переименовались, флаги еще не поменяли». «Ага», — понимающе кивнул я. «СС — это, видимо, Советский Союз». Я вошел в здание и попал в атмосферу полнейшего бардака. По 1-му этажу бегали какие-то плохо одетые агитаторы, грузчики таскали коробки с раздаткой и прочей полиграфией. На 2-м этаже те же самые грузчики уже распивали водку, а из всех кабинетов одновременно слышались надрывные телефонные звонки. Разведав ситуацию, я уяснил 2 вещи. Первое. Жирика в штаб-квартире застать практически невозможно. Он перемещался из Останкино сразу на митинги и обратно. Иногда бывал в Верховном Совете, но не сказать, чтобы часто. Но Жириновский мне не нужен был, в партии всем заведовал его правая рука, Виктор Кобелинский, которого все в приемной нежно называли «наш Кобель». К нему я и записался на прием, показав визитку Жирика, полученную на логово-вазовском фуршете. Уставшая секретарша сообщила, что мой номер 23, и ждать лучше на улице. Это в моих же интересах, в здании почему-то не работает вентиляция. Открытые окна тоже не спасают. Того, кто сидел летом в СИЗО или ШИЗО, жарой и духотой не испугаешь. А потому я остался и правильно сделал. Из тихих разговоров вокруг стало понятно, что у партии серьезные проблемы. Минюст завернул новый устав, и регистрация ЛДПР подвисла в воздухе. Кто-то в Кремле подумал, что Жириновский слишком быстро набирает рейтинг, и его решили притормозить. Из того, что я помнил, притормозить этот бульдозер не получится. Жирик в следующем году легко пройдет в Первую Думу и создаст там собственную фракцию. Собственно, в СИЗО мы в 93-м впервые голосовали на выборах в новый парламент, поэтому и отложилось. «Плохо, плохо, Виктор Васильевич, вы относитесь к спонсорам партии!» Я достал шелковый платок и вытер пот со лба. «Заставляете ждать в такой жаре!» Кобелинский внимательно осмотрел мой новый костюм с галстуком, а потом перечитал визитку, наморщил высокий лоб. Функционер, как и я, уже начал местами лысеть, но скрывал это зачесом на голове. Кобель покатал желваки на скулах и осторожно спросил. «Сергей Дмитриевич, а вы, собственно, по какому вопросу?» Я поставил кейс на рабочий стол ЛДПРовца и откинул крышку. Судя по лицу политика, тот услышал, как поют ангелы небесные. Зрачки Кобелинского расширились, и он тяжело сглотнул. Боже, как же дешево продаются сейчас люди и целые партии. «Заглянул к вам по поводу спонсорской помощи. Слышал, что у вас сейчас проблемы с Минюстом». Функционер разом приуныл. Еще больше он огорчился, когда я резким движением захлопнул крышку кейса. «Да», — промямлил он, — «есть такое. Но мы уже решаем эту проблему». «Верю», — покивал я. «Но согласитесь, когда за дело берется Бенджамин Франклин...» В кабинете повисла долгая пауза. Кобель сидел, соображая, наконец ожил. «Хлыстов, Хлыстов, что-то я вас слышал. Исток?» «Геопром, увы, исток не пережил это лето». «Угу-угу», — покивал он, делая вид, что тоже опечален кончиной столь славного предприятия. «И что же вы хотите за вашу помощь? И каков, кстати, ее размер?» После этого пошел совершенно деловой разговор. Я был готов ежеквартально башлять в ЛДПР 20 тысяч долларов. А за это хотел получить 10-й номер в будущем предвыборном списке партии. На это Кобель согласился легко, просто не зная, что уже в следующем году Ельцин расстреляет Верховный Совет и объявит о создании Думы. А вот насчет второго пункта, удостоверение помощника депутата В.С., пришлось изрядно поторговаться. Сошлись на 5000 бакинских. Лично на карман Кобелинскому. «Не очень понимаю, зачем вам это удостоверение?» — пожал плечами функционер, когда и передал деньги. «Это же все на общественных началах. Прав, считай, никаких». «Для начала хочу мигалку. Знаю, что вы можете направить запрос в ГАИ. В связи с большой общественной важностью, ну, придумайте, что написать». Кобелинский вылупился на меня, как на инопланетянина. «Мигалки нет даже на машине Владимира Вольфовича. А у меня будет». Я достал из кейса еще одну пачку долларов, взвесил ее в руке и убрал обратно. «Готов к дополнительным расходам. Ваш процент тоже будет учтен». «Даже так?» «Хорошо, сегодня же займусь этим вопросом». Кобель что-то черкнул в перекидном календаре. «Моим помощником пойдете? Удостоверение сейчас же выпишу». «Мне без разницы», — пожал плечами я. «Рассчитываться с вами буду по первым числам». «Деньги на партию принимает сам Владимир Вольфович», — тяжело вздохнул функционер. «Видимо, для него этот прискорбный факт стал личной трагедией. Жду вас через неделю». Мы пожали руки, скрепив договоренность, и я кивнул в сторону окна. «И поставьте, пожалуйста, нормальный кондиционер с первых траншей». «Невозможно так мучить занятых людей. Я только что вычел с вас пару тысяч долларов за плохой сервис». Утром, сев в лифт, я самую малость ошалел. Ехал и думал, а не бодяжный ли вчера был коньяк. Приехал я поздно, слегка на рогах, а Ленка в таких случаях обычно выгоняла меня в другую комнату, благо их теперь у нас много. Наверное, я был все-таки не слегка, а строго наоборот, в слюни. А когда я напьюсь, то считаю своим долгом испоганить не только свой сон, но и Ленкин тоже. Мне не спится, я хожу по квартире, включаю телек и пытаюсь понять, что они там несут. А еще я забываю, где лежит цитрамон, и начинаю с шумом открывать все ящики и дверцы, превращая ночь в сущий ад. Вот и сегодня все было именно так. Хотя нет, Ленка ведь от меня ушла. Собрала вещи и уехала к родителям. Я поэтому и нажрался, как последняя свинья. Ведь новую квартиру я считал уже своим настоящим домом, впервые в своей непутевой жизни. А она? Она была тем якорем, который держал меня в этом море. С ней рядом все плохое улетало прочь, и даже пацаны это чувствовали, относясь к ней с искренней симпатией. Они нажрались вместе со мной, чтобы поддержать, чтобы мне стало легче. Думаете, стало? Да хрен там! Мы разошлись скорее рано, чем поздно, уже к утру. А потому в лифт я сел, заняв его своим выхлопом чуть менее чем полностью. Почему я думал, что коньяк бодяжный? Да потому что в лифте со мной ехала одна дама, песни которой знала наизусть вся страна. Оказывается, она тоже жила в этом доме, в этом самом подъезде. И прямо сейчас дама смотрела на меня, как солдат на вож. «Да ну нахер!» — подумал я и нажал на глазное яблоко. Я где-то читал, что после этого мираж исчезает. Да нет, вроде она. Начесанная грива волос, щель между зубами и брезгливое выражение на морде лица. Точно, это она. «Можешь дышать в другую сторону», — процедила народная артистка. «И как в приличный дом таких алкашей пускают?» «Я скоро протрезвею, а у тебя на всю жизнь ноги кривые». Ляпнул я и пожалел. Какой-то отборный мат выдала музыкальная барыня-боярыня. На пересылках такого не слышал. Богат, ох, богат русский язык. «Вадик!» — крикнула певица, когда мы вышли из подъезда. «Проучи этого пидораса!» Рядом с домом был припаркован черный 600-й Мерс. Именно на такой я положил глаз в салоне Лога ВАЗа. И уже был в 2 минутах от покупки. Из кабана начал вылезать хряк, здоровенный лохматый мужик в кожаной куртке и черных очках. «Ага, вот кому кричала народная. Водитель по совместительству охранник». Не дожидаясь, пока этот амбал начнет со мной махаться, я подскочил к нему и пырым вдарил ногой в пах хряку. Тот тонко взвизгнул и схватился за причинное место. И тут же пропустил 2 в челюсть, справа и слева. Азы драки, закрывая руками голову, а он и не знает. Сзади заверещала Примадонна, водила покачнулся, но устоял на ногах. Силен. Я схватил шатающегося, скрюченного хряка за шиворот и, развернув, воткнул его головой в стекло пассажирской двери. Посыпались осколки, и вопли артистки еще больше усилились. Я повернулся к ней и наклонился вперед прямо к самому лицу. «Заткнись! Побереги голос для концертов, или ты там под фанеру все исполняешь?» Артистка задохнулась от ярости, подбирая слова, а я продолжил. «Будешь бычить дальше, спущу тебе какушку с крыши ведерка тротила». «Всосала!» Певица подавилась всеми добрыми и позитивными словами, что хотела мне озвучить. «И где твоя квартира, я уже знаю. Не доводи до греха, стерва, мне твои песни никогда не нравились». Я пнул по заднице стоявшего на карачках Вадика и пошел в сторону Тверской. «Нет, вот же сука! Еще больше испортила и без того испорченное настроение». Пока шел, размышлял над своей странной зависимостью от Ленки. И что делать с ее демаршем? Ясно было, что она обиделась всерьез. Мы и раньше ругались, но она никогда не съезжала от меня к родителям, считая, что все проблемы должны оставаться между нами. А вот если уехала, значит, это серьезно. Не такой она человек, чтобы блефовать так явно. Не про нее это. А еще у нее сегодня выходной. Эта чудачка все еще пашет в своем магазине по простоте душевной, не замечая, какой ужас внушает собственному хозяину, с которым я уже имел беседу на тему «А не продается ли ваш бутик?» Хотел ей подарок на день рождения сделать. А тут она взяла и свалила. Почему? Не могу понять. «Фельдмаршал!» Набрал я номер по монструозных размеров мобильнику. «Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту симфонический оркестр. Записывай адрес, деньги не проблема. Соглашайся на любую сумму. А если не поеду, то скажи им, что я приеду за ними лично. И тогда они будут играть друг другу в соседних палатках с Калифа. О, так бы сразу. И пожарную машину со стрелой мне найди. Да мне плевать, где ты ее возьмешь. Сейчас все продается и покупается. Закончив с прогулкой, немного продышавшись, я вернулся к дому. Мой водитель терпеливо ждал, не проявляя эмоций. Обычно я, когда пьян, бываю молчалив и хмур. Меня не веселит бухло, я его скорее опасаюсь. Опасаюсь лишнее сказать или сделать, а потому стараюсь пить, не теряя голову, и в такие моменты больше слушаю, чем говорю. Судя по каменной морде водилы, так я еще никогда не чудил. Мою перепалку у машины народной артистки он не слышал, зато застал разбитый мерс и окровавленного Вадика. Последнего увезла скорая. Интересно, будет ли предъявлять певица? Думаю, нет. Идея с ведром тротила ее явно впечатлила. «В баню», — сказал я водителю. «В любую. Телефон возьмешь себе. Если позвонит Алексеев и скажет, во сколько приедет оркестр, сообщишь мне». «Да, Сергей Дмитриевич. Тут недалеко есть одна, вы просто заново родитесь», — с самым серьезным видом сказал водитель. «Я ведь даже не улыбнулся. Сволочь такая». Баня слегка привела меня в чувство. Но именно что слегка. В голове ощутимо шумело и тянуло набить кому-нибудь морду. Причем это желание было настолько сильным, что ощущалось окружающими на подсознательном уровне. По крайней мере, на лицах оркестрантов, отконвоированных сюда братвой прямо с репетиции, отражалась не радость по поводу получения 100 баксов на рыло, а легкая растерянность, переходящая в неописуемый ужас. «Что, будем исполнять?» — робко спросил меня дирижер. Худой мужик в своем смешном фраке выглядел во дворе дома как инопланетянин. Он был перепуган и смущенно отводил глаза, когда музыканты ели его взглядом, требуя хоть каких-то действий. А я сидел на лавочке и тянул пиво из банки. Шпатен был теплым и противным, что совсем не улучшило моего настроения. «Пиво должно быть холодным и даже ледяным. Это просто подлость какая-то. На улице плюс 30, а дорогущее немецкое пиво напоминает мочу. Да что за день-то такой?» Вообще, купить пиво было опрометчивым решением, потому что именно от него меня и развезло опять. А ведь из бани я вышел нормальным человеком и поехал сюда, почти не жалея о содеянном. Водятла заслуженный отпиздил. Надо же! Оркестр привезли на автобусе, и музыканты робко рассаживались на раскладные стулья, которые предусмотрительный фельдмаршал уже доставил на место. Из окон дома выглядывали злорадные старухи, которые ожидали привычного развлечения в виде похорон. Ну а зачем еще может быть оркестр во дворе? А злорадные лица у них были потому, что хоронили не их самих, а кого-то другого. «Умри ты сегодня, а я завтра». Это девиз любой старушенцы, изводящей участкового терапевта множеством болезней, смертельно опасных даже по одной. А у этих бабулек, переживших коллективизацию и войну, здоровье было столько, что каждая из них преспокойно выстаивала многочасовую очередь за талоном. Воистину, чтобы болеть в нашей стране, нужно иметь железное здоровье. «Так что исполняем, Сергей Дмитриевич?» — повторил свой вопрос дирижер, который изрядно нервничал. Он уже оценил внимание публики, которая потихоньку тянулась к подъезду, ожидая выноса тела. «А я знаю!» — задал я ему резонный вопрос, покручивая на пальце пистолет и этим пугая до ужаса музыкантов. «Скажи, что может понравиться не только воспитанной девушке из приличной семьи, но и местным бабкам? Не хочу, чтобы эти кошелки мусоров вызвали. Я и так на вас достаточно потратился». «Можем исполнить Вивальди», — сказал, подумав, режиссер. «Времена года. У меня и партитура с собой. Если это кому-то не понравится, я этого человека своими руками готов, но...» Поморщился я, добивая вторую банку. «Давайте только без мокрухи. Я со своей девушкой мерюсь». «Брамса еще можно», — застеснялся этот чрезмерно агрессивный работник культуры. «Венгерские танцы — это непревзойденный шедевр. Так что исполняем?» «Давай Вивальди и эти немецкие танцы», — милостиво сказал я, а потом Брамса. «Я ее знаю, это надолго, так что придется попотеть». «Слушай, братан, признайся честно. Когда ты вот этой палкой машешь, то в натуре что-то своим лабухом обосновать можешь, или это просто галимый понт, чтобы лохи в зале прониклись?» «В натуре», — отчаянно покраснев, ответил дирижер. «Можно мы уже начнем, Сергей Дмитриевич? У нас концерт в 7 вечера». Я увидел, как во двор заруливает пожарная машина со стрелой. «Жги, Шаляпин!» Отсалютовал я ему пистолетом. «А если ей не понравится, пиздец вам, всем, отвечаю!» И они зажгли. Хорошо так играли душевно. Думаю, они и на премьере так не старались. И мне даже понравилось, несмотря на весьма своеобразную акустику во дворе, ограниченном высотными домами. Ленка показалась на балконе минут через 40. Я несколько раз замечал, как шевелится занавеска, и знал, что она стоит там и злится. Я залез в люльку стрелы и принял у Алексеева большой букет роз. Народ вокруг ахнул, и под эти ахи меня начали поднимать к четвертому этажу дома. Ленка не выдержала, вышла на балкон и сердито уставилась на меня. «Ты что, Хлыстов, совсем с ума сошел?» Гневно спросила она. «Ты что за цирк тут устроил?» Принюхалась. «Да ты пьян!» Я махнул рукой, и оркестр замолк посреди... Не знаю, посреди чего. Пьесы, наверное. «Этот концерт в твою честь, Ленок!» Я протянул букет, но девушка не захотела его брать. «Тебе понравилось?» «Если не понравилось, только скажи. Я сюда какую-нибудь рок-группу привезу. Алису хочешь? Или Сектор Газа?» «Не надо Сектор Газа», — побледнела Лена. «Это же какой-то ужас. Прекрати это немедленно и отпусти этих людей». «Не прекращу», — упрямо сказал я. «Они будут играть, пока ты не вернешься домой. А завтра сюда приедет ария с хэви-металом. Отвечаю, у меня пацаны прутся от них». «Елена!» — жалобно посмотрел на девушку снизу дирижер. «Я вас умоляю, у нас концерт через 2 часа. Если мы его сорвем, это будет просто неописуемый скандал. До министра культуры дойдет. Ну что вам стоит? Ну возьмите хотя бы букет». Лена покачала головой, и на лицах музыкантов появилось горестное выражение. Похоже, они за меня уже начали переживать, или за себя. «Ладно, валите отсюда», — сжалился я и махнул рукой. Ленка стояла, плавясь под завистливыми взглядами соседей, а оркестр, весело переговариваясь, погрузился в автобус. До них только-только начал доходить весь комизм ситуации, и на лицах появилась робкая радость от получения 100 баксов. «Поехали домой, а?» Я горестно вздохнул. «Там без тебя совсем пусто, и вообще, это же твоя квартира. Я в ней даже цитрамон найти не могу». «Но я же тебе 10 раз показывала», — удивленно посмотрела на меня Лена. «В шкафчике на кухне. Ты меня никогда не слушаешь. Сережа!» «Я просто забыл, где он лежит», — развел я руками и сказал, пока она размякла. «Поехали». На ее лице появилось мучительное раздумье, и она даже губу прикусила. Я все-таки добился своего. «А вот и нет, как бы не так». Резкий окрик из глубины квартиры заставил девушку вздрогнуть. «Я никуда с тобой не поеду», — отрезала Лена, словно очнувшись, и захлопнула балконную дверь перед самым моим носом. «Вот блин, позорище на весь двор», — глянул вниз. Бабки на скамейках у подъезда, не дождавшись любимого зрелища, злорадно ухмылялись. «Если вдруг женюсь, первым делом завалю тещу. Я ее еще ни разу не видел, но уже ненавижу всей душой. И, похоже, наши чувства взаимны».